смейте!» — крикнул Никита и выронил икону. Но вдруг наступила тишина, и лавина, смешавшись, дрогнув, обернулась назад и повалила вниз по переулку. Люди бежали в молчании, деловито выбирая дорогу, глядя под ноги на серые мерзлые кочки грязи и выбитые колесами колеи. Быстрота и неожиданность безмолвного бегства были необъяснимо страшны. Никита успел разглядеть одно. Пареньки-разведчики, которые выступали перед толпой, двигавшиеся вверх, оказались впереди всех, и теперь, когда народ побежал назад, к бараку. Страх гнал людей с такой силой, что спустя мгновение переулок опустел. Но тот же страх внезапно захватил в свои пригоршни людей, стоявших с иконами у ворот, и с плюснутыми табунами кинул их в калитки. Неужели на свете существовало что-нибудь более ужасное, чем осатанелая, воющая, смурыгая толпа с кистенями, дубьем и разжигой, намоченной в керосине? Было так тихо, как в то утро, когда Никита стоял в коридоре, и также наглухо закрыты были ворота и калитки. Что могла предвещать сейчас тишина? Войдя в кухню, чуть приоткрыв дверь, Никита взглянул на свет. За окном было пустынно. Он подкрался к дверце кладовки и, не отрывая глаз от окна, пощупал вертушку. Она была завернута натуго. Он быстро, прерывисто вздохнул и опять услышал свое сердце. В тот же момент на улице беззвучно показалась горстка людей. Никита отскочил от кладовки и присел на пол, у подоконника. Потом он осторожно одним глазом выглянул из-за косяка в окно. Людей было немного, человек 8, и они были необычны для Смурского переулка. Почти все они были одеты одинаково скучно, точно экипированы каким-то бедным интендантством, в черных куртках или в прямых длинных пальто, в сапогах с короткими голенищами. На одном из них была фуражка с белым кантом, как у пароходной команды. Движения этих людей были очень скупы, бережливы и неспешны. Они растянулись редкой цепью поперек дороги, обернувшись лицом к бараку. На тротуаре, в полоборота к окну, заслонив от Никиты свет, стал высокий рыжеволосый человек. Он держал револьвер, повертывая барабан и вкладывая в него патроны. Окончив зарядку и сунув лишние патроны в карман, он громко раздельно сказал: «Бей в упор!» и поднял руку. Тогда оконные рамы, лампа на стене, раскрытый киот в переднем углу, ухваты под печкой звонко задребезжали, и разорванные краткие стуки недружно процокали по крышам и потолкам. Люди стреляли вдоль Смурского, к бараку, стреляли в потников, в анафем. Радость торкнулась в Никитино сердце. Он подпрыгнул и выпрямился. Рыжеволосого человека с револьвером и патронами отделял от него только оконное стекло. Никита тихо, осторожно раскрыл форточку, словно боясь помешать человеку в его важном деле. За палисадником первой в цепи виднелась фуражка с белым кантом. Она сидела как влитая на круглой большой голове. Никита пристально вгляделся в голову и, вздрогнув, высунувшись наружу, обрадованно закричал: «Родька! Родион!» Рыжеволосый человек быстро обернулся, подозрительно скользнул по Никите синим глазом и нехотя позвал: «Родион, тебя, что ли?» «Да-да, это был Родион, лоцманский сынишка Родька, с которым Никита дружил в деревне. Скатывался по гальке с обрыва во враг, пропадал на дощаниках и лодках. Тот самый Родька». Года два назад Никита встретился с ним на бульваре, и они посидели под липкой, не зная, о чем говорить. Родион работал на перевозе матросом. «Юнгой?» — спросил тогда Никита. «Это что? У нас такого нет», — ответил Родион. И Никита почувствовал смертельную неловкость и зависть к своему товарищу. За два года Родион поздоровел, стал кряжестым, мужиковатым, и только лицо его осталось прежним, с глубоко врезанными углами губ, придававшими ему выражение обиды. Он валко подошел к окну и заглянул в форточку.